как болтыхаются мальчишки, когда мама разрешила. И они ворвались, наконец, в речку, и вот она, вода, и песчаное дно под ногами, и брызги. Затем понемногу и Коля, и Женька начинали сознавать, что их обобрали. Они признавались в этом, лишь засыпая, лишь самому себе, шепотом. Затем громче. Затем выбалтывали это родным и близким. И, наконец, кому угодно, не делая из этого тайны. Они на этом пятачке взрослели, мудрели, и теперь уже воспринимали Старохатова как опыт жизни. Я отметил, что Старохатов последнего периода не какой-то там зарывающийся старикашка, а опытный человек, несущий и для других определенный опыт. Для портрета этот камешек четвертого и последнего периода был важен, ценный камешек. «Опять уходишь?» — спросила Аня. «Ухожу». Я спешил, стоял в дверях и маялся с ноги на ногу. С тех пор, как у меня появился этот записывающий портфель, я стал торопиться. Я стал нервничать и торопиться. С лысым сценаристом можно было не осторожничать. Я знал, что достаточно с соответствующим боевым настроением явиться в дом кино, выставить 4 пива, устранить посторонних и, пустив баритон на низы, сказать лысому, а что он будет там, это факт, где ж ему родному нынче быть. Вот стул, вот 4 пива. Бросай своих кретинов, посиди со мной. Я? Ну, конечно. Мы же условились с тобой хорошенько выпить и поговорить о Старохатове. И похлеще, что угодно, но похлеще. Иначе он утечет, как утечет вода. Ты сядешь со мной или нет? Ну, конечно, конечно, конечно. Но, может быть, со мной к тебе подсядет Сережа? Свидетели не нужны. И ты ему еще хлеще. Нет, Сережа не подсядет. Ты с ним в ссоре? Я переспал с его подружкой. Прости, я не знал. Вот ведь досада. Но, по-моему, у него нет подружки. Наливай. И вот как бы по заказу он повторяет слово в слово весь свой рассказ о благородстве Старохатова. Ты слушаешь, и слово тщательно стоит теперь в твоем дозоре. Слушаешь о том, как Старохатов, великий он человек, великий, помог, выправил сценарий, из полуфабриката сделал вполне съедобные блюда и не взял за труд ни копейки. Он пил пиво и вытирал лысину, плешь ходовых размеров. Он перебрасывал реденькие, окаймляющие волосы то направо, то налево и пил, и еще пил. Тщательно, значит, тщательно. Я вытряс факты. Я выспросил, как сильно и каким конкретно образом изменил Старохатов драматургию сценария, какие типажи убрал, какие ввел в действие и какие создал заново. А все 3 заключительные сценки он написал мне сам. Представляешь? Сам. «Своей рукой?» — уточнял я. «Да-да, они у меня есть, 3 сценки. Я их храню как память. Его почерк, он как музыка, он вдохновляет. Я видел однажды партитуру, которую правил своей рукой Чайковский. Это как волшебство. Сценки у тебя дома?» «Дома. Хочешь посмотреть? Хотелось бы. Я тебе это устрою. Я это сделаю. Это вдохновляет, это действительно вдохновляет». Я их буду носить с собой в кармане, и когда встретимся, покажу. Великий он человек. Великий, великий. Мы поговорили. Я вычерпал все, что черпалось. Лысый сценарист по природе своей был мягкий человек, и тут уж ничего не поделаешь. Ты можешь искренне любить таких людей и сочувствовать им, но самосохранение не дремлет. И внешне ты будешь суров с ними, жесток, отчасти бесцеремонен. Потому что иначе этот лед вспучится, и из синих трещин хлынет жалость, такая слезная и острая жалость, которая затопит и тебя, и твою семью, и твою жизнь, и твое дело, и вообще все, что можно жалостью затопить. А затопить можно все. Вскоре он начал повторяться, то ли от пива, то ли от того, что его так пригрели. Он опять, совершенно неожиданно для меня, рассказал всю повесть о великом Старохатове заново, слово в слово, затем в 3-й раз, и, кажется, собирался теперь бегать по кругу, пока не упадет. В другое время от этого можно было бы взбеситься, но не сейчас. Сейчас это было то, что надо. Я ведь плохо владел магнитофоном. Я, в сущности, учился, щелкал рычажками туда-сюда. безбоязненно и открыто лез в портфель,